И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Из книги Исход, 10 глава, с 21 по 23 стих. Предыдущие бедствия, по-видимому, поколебали фараона. Но как только прекращалось бедствие, посланное Богом на Египет, в фараоне опять оживало высокомерие восточного деспота. Поэтому Египет постигла 9-я казнь, осязаемая тьма. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Известно, что Бог для своих целей использует различные ресурсы, ибо все находится в его руках и под его контролем. Что значит «осязаемая тьма», трудно сказать. Одно известно, что это было чудесное проявление действия Божия. Конечно, существует множество предположений, с помощью которых люди пробуют представить эту осязаемую тьму. Вот одно из них. В тех местах весной дует знойный ветер, так называемый хамсин. В пустыне он поднимает огромные вихри песку, которые иногда погребают целые караваны. Во время этого ветра воздух бывает чрезвычайно густ, так как преисполнен песком, и, как говорят, солнечные лучи едва пробиваются даже в самые ясные дни. Иногда же просто наступает полная тьма. Улицы бывают совершенно пусты, и повсюду господствует мертвая тишина, как ночью. Следует заметить, что этим явлением фараон был потрясен, ибо он призвал Моисея на переговоры, а это значило, что эта осязаемая тьма была не из рядовых явлений, с которыми египтяне и раньше встречались. Здесь совершилось нечто особенное, а именно чудесное явление Божьих сил. И к этому заключению приводят нас следующие данные. Интенсивность 9-й казни. Ибо сказано так: «Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего». Стих 23. Ограниченность этой казни. «У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». В чем суть этого ограничения? В том, что была тьма в земле Гесем, где жили израильтяне, но по сравнению с египтянами имели свет, или не было тьмы на их территории? Во всяком случае, эти два явления, интенсивность 9-й казни и ограничение, ясно свидетельствуют нам о том, что это не было рядовым явлением в земле египетской, а прямым чудесным Божьим вмешательством. Результат этой казни. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». 24 стих 10 главы. О компромиссных предложениях фараона будет сказано в следующей беседе. Но теперь обратите внимание на то, что сердце фараона жестоковыное поколебалось. Отметим, что эта казнь оказала огромное влияние, во-первых, на жизнь и благоустройство жителей Египта, ибо сказано: «Египтяне не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня». 10 глава, 23 стих книги Исход. Какое удручающее положение, не правда ли? Во-вторых, эта казнь касалась и их душевного или духовного состояния. Дело в том, что главнейшим предметом их обожания было солнце Ра. Тьма считалась присутствием духа зла и хаоса. Да и сам фараон в некотором смысле считался воплощением Амун-Ра, то есть бога солнца. И вот беда. Фараон есть, а солнца нету. Наоборот, есть тьма осязаемая. Таким образом, это явление могло повергнуть жителей Египта в отчаяние. Некоторые нравоучения. Изучая Слово Божье, мы стараемся не только еще раз напомнить, что совершил Бог мышцей крепкою, Его чудеса и знамения, но и из этого усвоить некоторые уроки, применимые для человеков настоящего времени. Вот некоторые из этих поучений. В духовном значении слово «тьма» связано с хаосом и с греховным состоянием человека, как и сказано у пророка Исаии 9:2, «народ, ходящий во тьме». Когда человек находится в отдалении от Бога, он, как псалмопевец говорит, «сидит во тьме и тени смертной» Псалом 106:10. О делах тьмы, то есть беззакониях человека, много сказано на страницах Ветхого и Нового Заветов. Жизнь человека, не знающего Бога, связана с хаосом. И горе, когда этот человек об этом греховном хаосе говорит и провозглашает, как о свете. Есть тьма, но и есть свет. Израильский народ во время этой казни, как сказано, имели свет в жилищах своих. Тьма безбожья, густая тьма, но есть свет великий, противостоящий этой густой тьме. О духовном величии, о духовной силе этого света апостол Иоанн говорит так: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А далее говорится о истинном свете, Господе Иисусе Христе, который просвещает всякого приходящего. Если мы в нашей жизни видим вокруг нас страшные дела тьмы, то есть греха, то вспомните, что есть тот свет, который по своей благодати величественно, грандиозно действует, ибо, как сказано, свет Слова Божьего проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Благо света. О преимуществах света над тьмою все знают, и это видно как в физической, так и духовной жизни. Апостол Иоанн написал об этом так: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Израильтяне, по милости великого Бога, в своих жилищах имели свет. Не об этом ли говорит нам Соломон в притчах, глава 3, стих 33? «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Есть различие между нечестивыми и благочестивыми, ибо апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 8 стихе на это обращает внимание так: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Девятая казнь в Египте говорит нам о тьме и свете. Подумаем, в каком положении мы находимся? В положении тех, кто сидит во тьме и тени смертной? Или в положении тех, кто перешел от тьмы в положение божественного света? И если мы занимаем положение тех, кто находится в состоянии тьмы и тени смертной, то будем помнить слова Господа Иисуса Христа.